что ты теперь будешь делать?» Марчелло коротко ответил. «То же самое, что будут делать все те, кто находился в моем положении. Нас, тех, кто в это верил, в Италии было немало». Джулия поколебалась, прежде чем заговорить, потом медленно произнесла. «Нет, я имею в виду, что ты собираешься предпринять в деле Квадри?» Итак, она знала, может быть, знала всегда. Марчелло заметил, что при этих словах у него упало сердце, как это случилось бы лет 10 назад, если бы кто-нибудь спросил, что ты собираешься предпринять в деле Лино. Тогда он, если бы обладал даром предвидения, должен был ответить «убить Квадри». А теперь он положил вилку рядом с тарелкой и, с трудом сдерживая дрожь в голосе, ответил: «Я не понимаю, о чем ты?» Он увидел, как она опустила глаза, скорчив гримасу, словно собираясь заплакать. Потом проговорила медленно и грустно: «В Париже Лина, возможно, желая оторвать меня от тебя, сказала мне, что ты служишь в политической полиции». «А что ты ей ответила?» «Что для меня это не имеет значения, что я твоя жена и люблю тебя, чем бы ты ни занимался, что если ты делал это, значит, думал, что поступаешь хорошо». Марчелло ничего не сказал, но поневоле был тронут этим проявлением верности, слепой и несокрушимой. Джулия нерешительно продолжала: «Но когда потом Квадри и Лина были убиты, я так испугалась, что и ты к этому причастен. С тех пор я только об этом и думала, но ничего не говорила тебе, потому что ты никогда не рассказывал мне о своей работе. И я думала, у тебя есть на это веские причины». «А что ты думаешь сейчас?» — спросил Марчелло, помолчав. «Я?» — сказала Джулия, подняв глаза и, глядя на него, Марчелло увидел, что глаза у нее блестят, и понял, что ее слезы и были ответом. Тем не менее она выговорила с усилием: «Ты и сам в Париже сказал мне, что визит к Квадри очень важен для твоей карьеры. Я думаю, что это могло быть правдой». Он сразу сказал: «Это правда». И тут же понял, что Джулия до последней минуты надеялась, что он скажет «нет». И действительно, после его слов, как по сигналу, она бросилась на стол, уткнув лицо в руки, и зарыдала. Марчелло встал, подошел к ней, не нагибаясь, положил руку ей на волосы и сказал: «Если хочешь, завтра мы расстанемся. Я провожу тебя с девочкой в Тальякоццо, а потом уеду, и больше ты меня не увидишь. Хочешь, сделаем так?» Джулия тут же перестала плакать, словно не поверила собственным ушам. Потом из сгиба руки, где она прятала лицо, до него донесся ее печальный и удивленный голос: «Что ты такое говоришь? Расстаться? Дело не в этом. Я так боюсь за тебя. Что они теперь с тобой сделают?» «Значит, — подумал он, — Джулия испытывала не отвращение к нему, не угрызение совести из-за смерти Квадри и Лины, а только страх за него, за его жизнь, за его будущее. Эта бесчувственность, усиленная любовью, произвела на него странное впечатление. Словно поднимаясь в темноте по лестнице, он поднял ногу в поисках ступеньки, а попал в пустоту и оказался на площадке. На самом-то деле он ждал и даже надеялся встретить отвращение и суровое осуждение, а вместо этого нашел только слепую, всепрощающую любовь. Он сказал с некоторым нетерпением: «Ничего они со мной не сделают. Улик нет. И потом я только выполнял приказ». Он поколебался немного, испытывая стыд и вместе с тем отвращение к банальностям, но затем с усилием произнес: «Я только выполнил свой долг, как солдат». Джулия тут же ухватилась за эту избитую фразу, которая не могла успокоить даже агента Орландо. «Да, я тоже так думала», — сказала она, поднимая голову, схватив его за руку и судорожно ее целуя. «И я все время говорила себе, в сущности, Марчелло только солдат. Солдаты тоже убивают, потому что им приказывают. Он не виноват, что его заставили сделать некоторые вещи. Но ты не думаешь, что тебя могут схватить? Я уверена, что те, кто отдавал тебе приказы, удерут. А ты, хотя здесь и ни при чем, и только выполнял свой долг, поплатишься». Она перевернула его руку и с той же страстью стала целовать теперь ладонь. «Успокойся», — сказал Марчелло, лаская ее. «У них сейчас хватает других дел. Они и не станут искать меня». «Ну, люди такие злые! Достаточно, чтобы кто-то один пожелал тебе зла. Они донесут на тебя. И потом всегда так получается. Воротилы, те, кто командует и наживает миллионы, уносят ноги. А мелкая сошка вроде тебя, те, кто выполнял свой долг и не скопил ни гроша, будут расплачиваться. Ах, Марчелло, я так боюсь!» «Не бойся, все уладится». «Ах, я знала, что не уладится, и я чувствую... И потом я так устала!» Джулия говорила теперь, прижавшись лицом к его руке, но больше не целовала ее. «После того, как у нас появилась Лучилла, я хоть и знала, чем ты занимаешься, думала, что теперь у меня все в порядке. У меня есть дочь, муж, которого я люблю. У меня есть дом, семья. Я счастлива, по-настоящему счастлива. Впервые в жизни я была счастлива. Мне это казалось невероятным. Я просто не могла в это поверить. И все время боялась, что все вдруг кончится, и счастье мое не продлится. И в самом деле оно было недолгим. Теперь мы вынуждены бежать. Ты потеряешь работу, и неизвестно, что они с тобой сделают. И нашей бедняжке будет хуже, чем если бы она была сиротой. И все придется начинать сначала, а, может быть, будет невозможно начать сначала, и наша семья будет разрушена».